в своей жуткой одежде и с балаганной неотесанностью, внешнее свидетельство той моей жизни и, как следствие, образа мышления, я и подумать не мог о каком-то сходстве между нами, кроме разве что самого общего. Но когда мы с сэром Джоном оказались на равных, я имею в виду одинаково одеты, в одинаковых париках, на фоне одних и тех же декораций и под светом одних и тех же прожекторов, где мы дышали одним сладким воздухом романтизма, наше сходство обмануло даже его друзей. Пол Демпстер, он же Касс Флетчер, он же Жюль Легран, всем им грош цена, пил этот напиток и глупел на глазах. Просить меня о тактичности перед лицом этого? Пусть вам принц Уэльский такси вызывает. В предпремьерной суете вряд ли кто обратил бы внимание на мое тщеславие, даже если бы я дал ему волю. Премьера была событием волнующим, но введенным в строгие рамки. Макгрегор, блиставший в своем смокинге, выглядел как военачальник, и все шло гладко по сценарию. Первый выход сэра Джона вызвал ожидавшиеся аплодисменты, а я в своей новой роли выдающегося театрального деятеля наблюдал, как он их принимает. Он делал это по-старинному, хотя в то время я и не знал об этом. Он резво спустился по ступенькам в декорациях постоялого двора, крикнул конюха и замер, словно удивленный взрывом аплодисментов. «Неужели ваша щедрость мне?» — казалось, говорил он. А затем, когда овация достигла пика, сделал едва заметный поклон, не глядя в зал и не выходя из роли Андре-Луи Моро, и снова позвал конюха, что вызывало тишину в зале. Описать это легко, но поди сделай. Я понял это, когда пришло мое время отвечать на аплодисменты. Только самые прожженные актеры умеют управлять аплодисментами, и мне повезло учиться этому у великого мастера. Миледи встречали таким же образом, но ее выход, в отличие от его, был обставлен эффектно. Правда, и сэр Джон, конечно, не обошелся без света прожекторов, этой маленькой и действенной поблажки его тщеславию. Миледи появлялась в составе труппы бродячих актеров, а это был беспроигрышный ход. Во-первых, тут был К. Пенджли Спикернелл со своей трубой. Во-вторых, тут же раздавались приветственные крики слуг постоялого двора, которым добавлялись гомон самих итальянских комедиантов до стук колес повозки. Гровер Паскин вел лошадь, тащившую телегу, на которой были навалены барабаны, цветастые сундуки, корзины и свернутые флаги. А на самом верху сидела миледи, которая размахивала знаменем и производила больше шума, чем все остальные вместе взятые. Тут и генеральная ассамблея пресвитерианских церквей не удержалась бы, разразилась аплодисментами. Да одна только лошадь могла вызвать восторг, потому что зрители, увидев животное на сцене, не могут сдержать своих чувств перед постановкой такого размаха. А эта театральная лошаденка, звавшаяся старушкой Бетси Гаррика, может быть, и не помнила, но приняла участие в таком количестве постановок, что стала почитаема ветераном сцены. Гаррик Дэвид, 1717-1779, выдающийся английский актер и театральный деятель. Я смотрел на это чудо, стоя за кулисами, и мое сердце таяло в груди, а на глаза наворачивались слезы любви. Но слез этих явно не хватило застить мои глаза настолько, что я не заметил очевидного. Другие женщины, участницы бродячей труппы, выходили на сцену на своих ногах. Я видел, какие они стройные. Я видел, что миледи, несмотря на все ухищрения с костюмом, до их стройности далеко. Я видел, какие они свеженькие и хорошенькие, в отличие от миледи, которая, конечно же, необыкновенная, но вовсе не свеженькая и не хорошенькая. Когда Юджин Фицуоррен подал ей руку и помог спуститься с телеги, она тяжело ступила на сцену с топотом, который попыталась заглушить смехом. Но скрыть полноту обнажившихся при этом коленок было невозможно. «Ну и что с того?» — подумал я в своей безудержной преданности. Она могла заткнуть за пояс любую из них и делала это. Но она уже была немолода. И под пыткой я, вероятно, признал бы, что, конечно, и на небе вверху, и на земле внизу, и в воде ниже земли найдутся и получше. Библейская аллюзия. Смотри Исход, глава 20, стих 4. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу,